«Дочь моя», — произнес он торжественно, «а что бы ты подумала о мемориальной доске с благодарственной надписью, вывешенной перед храмом? Я бы подумала, что это безрассудная трата денег. По меньшей мере 11 хайрейнов, если это камень, или 4 за хорошую работу резчика по дереву». «Не как в святые метишь, дочь моя», — подозрительно осведомился отец Александр. «Ни в коей мере», — в тон ему ответила я, «ибо при жизни не канонизируют, а на небеса я не тороплюсь. А если без шуток? Отец Александр, я не пытаюсь произвести на вас впечатление или выторговать для себя какие-то блага. Просто, можете счесть это впечатлительность неопытной девицы, но сегодняшний день поразил меня в самое сердце. И я узнала, куда Элис девает жалование», — закончила я совсем тихо. Отец Александр опустил взгляд. «Так вот оно что». «Да, и вы действительно так дружны, как мне показалось с самого начала». «Да», — ответила я во второй раз и, чувствуя странную робость, продолжила. «Не подумайте дурного. В наших отношениях нет ничего, что не одобрил бы, да вот даже святой Киреванский». Священник поперхнулся и подозрительно закашлялся. Но я списала это на неловкость момента. Но мне очень хочется знать, каким он был прежде. И почему он стал таким, каким стал. Ох, уже в который раз вздохнул отец Александр. Теперь вышло особенно тяжко. «Что именно ты хочешь знать, дочь моя?» «Он рос обычным мальчиком, смышленным, но чаще разум свой направляющим на проказы, а не на пользу делу. Добрым, в общем-то, но часто говорящим жестокие вещи и совершающим жестокие поступки. Вокруг него всегда было много друзей. Его внимание искали и младшие, и старшие дети. Или ты хотела бы узнать что-то определенное, дочь моя?» И он посмотрел на меня так, что стало ясно. Тайны Элиса сокрыты надежнее, чем на дне Мирового океана. Однако я рискнула спросить, как он попал в приют. В конце концов, даже сокровища со дна океана иногда попадают в руки людей, если океан сочтет соискателей достойными награды. Отец Александр молчал долго. Свечи успели сгореть на треть, а я продрогла до костей, прежде чем он негромко произнес: «Это случилось примерно 30 лет назад, летом. Тогда разразилась страшная гроза. А, впрочем, не помню. Может, и солнышко светило. Так или иначе, на закате к воротам приюта подошла женщина, одетая во все черное и с густой вуалью. В руках у той женщины была корзина, а в корзине — спящий ребенок. Элис, сорвалось у меня с языка. Священник грустно кивнул. «Да». Женщина назвалась служанкой одной несчастной леди и попросила присмотреть за мальчиком. Мы с сестрой Марией попытались расспросить ее о родителях нового воспитанника и в беседе убедить забрать ребенка обратно. Знаете, некоторые матери, приходящие сюда в отчаянии, после раскаиваются и возвращаются обратно за детьми. Просто сказал он, и сердце у меня пропустило удар. Но чем больше проходит времени, тем меньше вероятности, что это произойдет. Поэтому мы всегда стараемся убедить страдалец сразу, обещаем помощь в пригляде за ребенком и иногда деньги. Кого-то это убеждает. К сожалению, немногих. Некоторым дети в тягость. Вот и та служанка сказала. Она сказала: «Заберите его, пожалуйста». Боюсь, что в следующий раз она не отошлет его в приют, а просто удавит. Сестра Мария стала ругаться. Тогда она была куда моложе, а потому нрав у нее был горячей. Но служанка выслушала молча, затем поклонилась и ушла. А в корзине под боком у младенца обнаружился конверт и мешочек с монетами. Денег вышло ровно 100 хайрейнов. По тем временам сумма неописуемая. Приют на нее жил год с лишним, а в конверте был один единственный листок бумаги с именем. Алисон. Так мы и назвали мальчика. Алисон, по имени данному, вероятно, матерью. Алан, потому что его принесли в день святого Алана. И Норман, «Потому что такова была моя фамилия в миру», — скромно закончил священник. «Вот как. Отчего-то я не могла вымолвить ни единого осмысленного слова. Все казалось либо слишком напыщенным, либо пустым, либо бестактным. Знал ли Элис, как он попал в приют? Пытался ли разыскать своих родителей, семью? Ненавидел ли мать или давно простил? Болело ли до сих пор его сердце?» Я долго и бездумно смотрела на медленно оплывающие свечи, на руки свои, кажущиеся мертвыми в синеватом свете, льющимся через витражи. Отец Александр молчал. Несколько раз он порывался сказать что-то, но, взглянув на меня, осекался. Из оцепенения меня вывел удар грома. «Святые небеса!» — подскочил на месте отец Александр. «Что ж это деется, гроза зимой?» «Ох, не к добру. Дочь моя, ты уже дрожишь. Не лучше ли тебе вернуться в тепло? Идем, идем, негоже так сидеть. Вот за это святой Кир покарать может. Причем меня, мол, застудил девицу. Так и отвечай по всей строгости. Идем». «Хорошо». Слабым эхом откликнулась я и поднялась на ноги. Губы у меня подрагивали, словно на улыбку не хватало сил. «Не будем злить святых. Это до добра не доведет. К слову о добре, когда я шла сюда, то немного заблудилась, и дорогу мне показал один любезный молодой человек. Рыжий, смуглый, в такой забавной зеленой шляпе с двумя перышками. У него еще трубка была. «Что вы так на меня смотрите?» — недоверчиво моргнула я. Отец Александр за время моей речи сделался белым, как полотно. «Эх, ходит один такой тут, ходит». Со странной интонацией протянул он, глядя почему-то вверх. «Делает. Добрые дела делает. Как он их понимает?» «Он ничего не говорил, дочь моя?» Я наморщила лоб. «Кажется, говорил, что надо подождать. И что я пойму, когда время придет. Вот так и поступай», — со значением выговорил отец Александр. «Так о чем это бишь я?» «Точно-точно. Хотел я тебя возвернуть в трапезную и напоить горячим чаем». Гром, кстати, больше не повторился. А когда час спустя мы, Элис, Мэдди, Лайза и я, вышли из приюта и направились к автомобилю, то небо почти расчистилось. Разрывы среди тяжелых свинцовых туч постепенно сливались в одно прозрачное голубое полотно. Снегопад кончился. Удивительно, но Мадлен в автомобиле мгновенно уснула, уронив голову мне на плечо. Я осторожно укрыла подругу своей шалью и отвернулась к окну. «Как ее дети утомили», — негромко произнес Элис, скосив на Мэдди взгляд. «Да уж, ну раз Бриджит кого угодно, заговорят до смерти. Этим двум сорокам только дай потрещать. Виржиния, а вы знаете, что они друг дружку сестрами считают?» — внезапно спросил он. Я растерялась немного, не зная, как реагировать. Так странно. Они совсем не похожи. Зато по характеру сошлись. Элис заложил руки за голову и сладко потянулся, жмурясь. Помню, у меня тоже было двое братишек и даже одна сестричка. Она потом в мои невесты метила. И так настойчиво. Тут детектив внезапно осекся и обернулся. Взгляд у него был серьезнее некуда. «Виржиния, спасибо за все. Отец Александр рассказал мне о ваших планах. Честно говоря, когда я заманивал вас сюда под предлогом расследования, то рассчитывал на что-то в этом роде. Но не думал, что вы возьметесь за восстановление приюта так рьяно и так по-деловому. Он особенно выделил последнее слово. В своем непередаваемом стиле. Значит, благотворительный вечер? Репутации старого гнезда это пойдет только на пользу». Пожала я плечами и не удержалась. «Никто бы говорил о рьяном подходе, Элис. Как вы умудряетесь прожить на 5 хайрейнов в месяц? Питаетесь воздухом и ночуете на крышах?» «Тише, тише, а то нашу мышку разбудите», — хмыкнул Элис, искоса взглянув на Мэдди, и тихо ответил. «Ну, раньше я снимал комнаты у одной милой старушки-вдовы. Всего за хайрейн в месяц. Но потом ее перестало устраивать... мой образ жизни. И 7 лет назад я временно переехал к другу, у которого, собственно, и живу до сих пор. Сначала он пытался этому самому другу платить за проживание, вкрадчиво заметил Лайза. Хитрый его прищур был виден даже в отражении в лобовом стекле. «Ну вы мне покажите того изверга, который не постесняется с нашего Элиса денег стребовать». «А что это за друг?» — полюбопытствовала я. На секунду ко мне закралась мысль, что они до сих пор живут вдвоем, но это было бы слишком неправдоподобно. Во-первых, насколько мне было известно, Лайза большую часть времени обитал раньше в родовом гнездышке семейства Маноли или скитался по Аксонии. А во-вторых, детективу жить с аферистом — это немного слишком. Лайза, поймав в отражении мой задумчивый взгляд, белозубо улыбнулся. «Ну ладно», — мысленно поправилась я. «Не аферистом, а авантюристом. Разница невелика». «Друг?» — усмехнулся Элис, как будто я что-то забавное спросила. «Вы его знаете». «Доктор Натаниэл Брэдфорд, патологоанатом городского управления спокойствия». «А за комнаты я не плачу, поскольку квартира целиком принадлежит Нейту, как и подвал, где у него находится домашняя лаборатория. К слову, Вирджиния». Вдруг обернулся он ко мне. «А вы не хотите навестить нашего доктора мертвых прямо сейчас?» Я только брови выгнала в недоумении. «Элис, вы предлагаете мне навестить дом холостяка, даже двух холостяков, причем без должного сопровождения? Мэдди, увы, младше меня, она не может считаться дуэней». Тщетная попытка достучаться до совести Элиса, когда это его, захваченного очередной потрясающей идеей, волновали какие-то там правила приличия и негласные законы поведения молодой леди. «Да бросьте вы, к чему условности?» Соблазнительно протянул он и перегнулся через сиденье, порывисто накрывая мою руку своей, и глянул снизу вверх сияющими от азарта голубыми глазами. «Скоро уже смеркаться будет, так что не стоит опасаться случайных свидетелей. К тому же, если что, официально вы совершаете благотворительный визит в приют. Сестра Мэри, конечно, лжесвидетельствовать не станет, но всем излишне любопытным может ответить так, что охота попусту любопытствовать напрочь пропадет. Да и у отца Александра язык подвешен неплохо. Так что вашей репутации ничего не грозит. Ну уже решайтесь». Голос у детектива буквально медом сочился. «Неужели вам не хочется посмотреть, как я живу на 5 хайрейнов в месяц? Заодно и расследование обсудим». «А разве доктор Брэдфорд не будет против?» — спросила я обреченно и сразу же поняла, что совершила ошибку. Элис торжествующе улыбнулся. «Разумеется, нет. Тот день, когда он не обрадуется визиту обворожительной леди...» Детектив взглянул на Мэдди и поправился. «Двух обворожительных леди. Пожалуй, станет началом конца света. Да и аккумулятор зарядить бы. А в тамошнем доме электричество есть, и шнур у меня найдется», — добавил Лайза, как бы между прочим. Глаза у него в этот момент были хитрющие. «А то дом-то наш аж с другой стороны Бромли. Как бы не встать посреди дороги-то?» «Но Мэдди устала и, наверное, не захочет никуда ехать», — прибегла я к последнему отчаянному маневру. Но подруга, на которую я так рассчитывала, самым неожиданным образом перешла на сторону коварного врага. Она проснулась и, удивительно, искренне заинтересовалась домом, где живет Элис, хоть и постаралась этого не показывать. Мне не оставалось ничего иного, как капитулировать перед заведомо превосходящими силами противника. Квартира доктора Брэдфорда занимала 3 этажа в левом крыле 5-этажного жилого дома. Само здание было, по словам Элиса, совершенно новым, и 10 лет не прошло со дня, когда хозяева повесили на дверь латунную табличку с табличкой «Плам-стрит 110». Но с тех пор высаженный у фундамента девичий виноград увил его до самой крыши. Наверное, летом это выглядело очень красиво. Небольшой палисадник с крежистыми яблонями, благородная лепнина на фасаде, чистенькие, побеленные стены и на них сумрачная зелень узорчатых листьев. Но сейчас, зимою, дом почернел от гари из смоки халу, а виноградные плети уныло обвисли. Где-то справа, в районе 5-го этажа, уныло бренчало расстроенное пианино. «Там обитает очень милое семейство», — просветил меня Элис, увидев, куда я смотрю. Мать, отец, двое детишек и четверо стариков, родня по отцу. Отец семейства работает на фабрике. Мать явно женщина с аристократическими корнями, дает уроки музыки. Две бабки-сестры организовали маленькую мастерскую по пошиву дешевого платья. Ну а их мужья зимой ворчат, а летом целыми днями играют в карты. Вон там. И он ткнул пальцем в занесенную снегом беседку. Остальные квартиры снимают студенты-музыканты. Один писатель-неудачник и какой-то помощник профессора из университета Бромли. И знаете, за что я ценю их всех? Им абсолютно плевать на своих соседей. Даже когда некоторые из них заявляются домой в окровавленной одежде поздно ночью. Или приводят странную компанию, добавил Элис и почему-то быстро взглянул на Лайза, а потом вдруг мечтательно улыбнулся. Ключ от двери у меня есть. Давайте сделаем Нейту сюрприз. Что-то подсказывает мне, что это скверная идея. Выпей, семейство Вирджиния, фыркнул детектив. Бросьте. Хоть повеселимся. Мне стало искренне жаль доктора Брэдфорда. Как там говорил Элис? Временно перебрался к другу 7 лет назад? Святые небеса. Да бедолагу Брэдфорда, наверное, уже канонизировать можно. У двери Элис немного задержался, чтобы выгрести почту из ящика. Вышло прилично. Несколько писем в запечатанных конвертах и с десяток записок. Торопливо распихав бумаги по карманам, детектив поскребся ключом в замочную скважину. На цыпочках прокрался в квартиру, а потом выглянул с торжествующей улыбкой и махнул нам рукой. «Проходите, только тихо. Мадлен, позвольте помочь вам с пальто». Отчего-то Элис сразу начал ухаживать за Мадлен, и я осталась на милость Лайза. Тот принял у меня верхнюю одежду, пристроил на вешалку, а потом, и это была настоящая неожиданность, опустился на одно колено и посмотрел снизу вверх. Взгляд у него стал бесовской. Я почувствовала, что щеки у меня теплеют. «Что такое, мистер Маноли? Позвольте протереть ваши ботинки», — невинно предложил Лайза. Я поперхнулась воздухом. Нехорошо следить на чистых полах. Служанка приходит сюда только по выходным. И протянул руку, как будто хотел прикоснуться к лодыжке. Это привело меня в чувство и развеяло изумленное оцепенение. Я отступила назад, едва подавив желание одернуть юбки пониже, и холодно кивнула. «Благодарю за заботу, мистер Маноли, но я лучше воспользуюсь ковриком у двери». «Воля ваша». Быстро пошел на попятный Лайза. «И еще, я бы настоятельно рекомендовала вам не забываться». Элис беззвучно расхохотался. Мадлен мышкой шмыгнула ко мне, и из-за моего плеча так уставилась на Лайза, что тот отпрянул. Маленький инцидент был исчерпан, но осадок остался неприятный. Лайза хоть и старательно изображал раскаяние, похоже, на самом деле ничего подобного не чувствовал. И вообще, в последнее время он вел себя так, словно у него было некое особое право. Нет никаких особенно скандальных поступков, но мелочи, но взгляды, но прикосновения, чуть более долгие, чем дозволяется правилами приличия, это заставляло меня чувствовать себя неловко. Но на сей раз поразмыслить о странном поведении Лайза мне не дали. Элис сделал приглашающий жест рукой, и мы на цыпочках проследовали на 2-й этаж. Там стояла темень, и только гостиная была ярко освещена большой электрической лампой, закрытой экраном из желтоватой рисовой бумаги с рисунком в сказочно-никонском стиле. Туманные приземистые зеленые горы, облака с четкими завитушками и странная лисица с 9 хвостами, летящая в лиловатом небе. Но главный экспонат гостиной не был нарисован на тонкой бумаге. Он спокойно дремал с книгой в кресле, умастив голову на подлокотнике и согнув ноги, и не подозревал, что задумал его коварный друг. «Так-так», — прошептал Элис и с предвкушением хрустнул суставами, разминая пальцы. «Приступим». Доктор Брэдфорд дома предпочитал носить нечто псевдовосточное и остромодное. Длинный шелковый халат, расшитый красными драконами. Небольшая проблема заключалась в том, что для сна в неположенных местах такая одежда не предназначалась, а потому полы разошлись и задрались неприлично выше колена. Остроносы и домашние туфли доктора были аккуратно сложены на столе, равнёхонько между чашкой и кофейником. «Какой ужас!» — севшим голосом произнесла я, отступая на шаг назад. Лицо мое стремительно заливал румянец. Мэдди, бедная девочка, только беспомощно глазами хлопала и даже отвернуться не могла, разрываясь между смущением и любопытством. «У них, к сожалению, всегда такой беспорядок», — вздохнул понимающий Лайза. «Да нет же, мистер Маноли, я не об этом». Но тут Элис бесцеремонно толкнул дремлющего приятеля и заявил противным голосом. «Ты тут спишь себе? Сопишь с удовольствием. А кто-то с работы пришел голодный и уставший, как бродячая собака». Доктор Брэдфорд пошевелился и, не открывая глаз, накрыл лицо книжкой. «Элис, сделай милость. Сдохни», — пробормотал он невнятно. Нисколько не смущаясь, детектив наклонился и дунул Брэдфорду в ухо. «Ну, скажи хотя бы, у нас что-нибудь к чаю есть? Хоть рогалик с корицей». «Какой, мать твою, рогалик?» — простонал Брэдфорд, наугад дрыгая ногой. Элис от пинка с легкостью увернулся. Халат задрался еще выше. «Что, совсем нет?» «Разрежу и законсервирую в банке с формалином». В голосе доктора появились уже рычащие нотки. «Как знаешь», — пожал плечами Элис и отступил. «Только я не для себя стараюсь. Вообще-то у нас сегодня гости. Две очаровательные леди». «Две кто?» Доктор замер, как настороженный охотничьими рожками олень. «Поднимись сам и посмотри», — сделанным равнодушием посоветовал Элис. «Вот они, в дверях стоят». Книжка выпала из ослабевших пальцев доктора. «Элис, только не говори мне, что...» Доктор Брэдфорд поспешно встал на ноги, пытаясь одновременно одернуть халат, получше его запахнуть, найти где-то на захламленной столешнице очки и пригладить растрепанные сосна волосы. Когда он пригляделся и узнал меня, то лицо его побелело. «Леди Виржиния». «Добрый вечер», — деревянно кивнула я. «Кажется, Элис ввел нас в заблуждение. Мы не вовремя пришли?» «Нет, то есть, да». Брэдфорд заметил Мэдди у меня за плечом, тут же выпрямил спину и прокашлялся, чтобы продолжить уже увереннее. «Да, к сожалению. Элис иногда преподносит сюрпризы. А вы ко мне по делу?» «А не ко мне по делу». Доверительно просветил его детектив и хлопнул по плечу. «Так что насчет рогалика?» Доктор Брэдфорд ожег Элиса таким взглядом, будто убить хотел. «Я принесу что-нибудь из буфета. И, с вашего позволения, приведу себя в порядок». Он отвесил мне церемонный поклон и торопливо отступил назад. «С вашего позволения». И, поправив очки на носу, Брэдфорд уверенно прошел мимо нас к двери. Скулы у него горели нежным румянцем. Вскоре где-то вдали по коридору хлопнула дверь. «А я заварю чаю». Уверенно, словно он уже не раз это делал, предложил Лайза и тоже скрылся в неизвестном направлении. Судя по звукам, в противоположном. Элис задумчиво взглянул на домашние туфли Брэдфорда, молчаливым упреком застывшие между кофейником и чашкой. «А я что ли столик разберу? Все равно больше чай пить негде». Через четверть часа в гостиную вернулся Натаниэл Брэдфорд, посвежевший, причесанный, облаченный в домашний костюм. Светло-коричневые брюки, рубашку в тонкую клетку и песочного цвета жилет. В правой руке доктор держал стеклянную миску с засахаренными фруктами и ягодами. Сморщенные кружочки яблок, желтоватые ломтики груш, широкие кольца ананасов, россыпь сушеной вишни, фиников и, кажется, клюквы. Мэдди, до сих пор настороженно поглядывающая из-за моего плеча, с интересом уставилась на угощение. Похоже, Бриджит с Норой все-таки не дали ей поесть нормально в приюте. «Прошу прощения за мой неподобающий вид при встрече», — улыбнулся Брэдфорд так же тонко и загадочно, как всегда. «Элис не предупреждал меня о том, что сегодня у нас будут столь очаровательные гости. Могу я поинтересоваться, как вы...» И он замялся. «Как мы вообще решили заглянуть сюда?» Пришла я ему на помощь. О, очень просто. Мы возвращались из приюта святого Кира Иванского, где находились с благотворительным визитом. А потом Элис внезапно решил, что нам стоит зайти к нему в гости и обсудить ход расследования. Это совершенно в духе Элиса. Мы с доктором Брэдфордом вежливо посмеялись, Мэдди сердито нахмурилась, а детектив удивленно вздернул брови. «Это вы обо мне?» «Ну-ну, смейтесь, мой час еще придет. Кстати, Нейт, пока не забыл. Что там с тем телом?» «Томас Ривер, 13 лет, светлые волосы, асфиксия». Доктор Брэдфорд помрачнел. «Да то же самое. Я рассчитывал найти хотя бы частички чужой кожи или крови под ногтями у него, но опять чисто. Похоже, после смерти душитель тщательно моет своих жертв». Элиза в задумчивости плюхнулся на диван. «Он их моет, наряжает в чистую одежду, перевязывает странгуляционную борозду лиловой лентой, иногда засовывает в петлю для третьей пуговицы на курточке сухой цветок и относит тело к ближайшему храму. Ни разу не повторившись, к слову. Да что же он такое делает?» Пока я слушала Элиса, в голове у меня нарастал странный звон. А потом с последней фразой дурнота вдруг прошла, и в мыслях воцарилась удивительная ясность. Я просто увидела всю картину в целом, представила этого неизвестного мертвого мальчика, и он готовит их к погребению. «Что?» — вскинулся Элис. «Виржиния, повторите». «Сухие цветы, помертвевшие губы меня едва слушались. Скорее всего, из храма. Я осторожно коснулась хрупкой веточки жасмина, отданной мне сегодня с благословением отцом Александром. Лента просто для красоты, наверное. Когда моих родителей готовили к погребению, то обожженные лица тоже закрыли, только белой вуалью. А омовение и новая одежда... Меня сбила в первый момент одежда, ведь хоронить надо в белой сорочке, но все остальное... Я осеклась, а Элис мрачно закончил за меня. Но остальное совпадает. Браво, Виржиния. Кажется, теперь я понимаю, что он делает. Но нужно понять, зачем. Может, это и есть его цель? Похороны, предположил доктор Брэдфорд. Навязчивые идеи могут принимать разные формы. Помните отравительницу, которая погорела на желание, чтобы ее жертвы умирали ровно в полдень? Ты еще тогда нашел ее каким-то странным образом. Элис поморщился. Ничего не странным. Взять вероятный период, в который произошло отравление, составить список людей, с которыми общался убитый в это время, и мест, которые он посещал. Потом составить списки, составленные для разных жертв, и подумать немного. Это была легкая работа, Нейт. Не понимаю, чего тебя так восхитило тогда. Скривился детектив, стянул из миски кружок сухого яблока и задумчиво повертел его в руках. Труднее оказалось догадаться, что все убийства — дело рук одного и того же человека. Яды использовались разные, да и разброс по датам совершения преступлений был солидный. А о чем это мы говорили?» — опомнился он. «Ах да, душитель с лиловой лентой. Убийство ради обряда похорон. Хорошая версия. Она объясняет долгую и весьма дорогостоящую подготовку. Однако почему в таком случае убийца подбрасывает тела к храмам? Почему не хоронит своих жертв сам? Может, хочет, чтобы обряд совершал священник?» — предположила я. «А зачем?» — опять повторил Элис и положил ломтик яблока обратно в миску, даже не надкусив. «Нет, тут что-то не то. Года 4 назад у меня было очень странное дело. Тогда один мужчина, к слову, весьма состоятельный джентльмен, убивал уличных торговок цветами. Выбирал только самых симпатичных и добрых, но расправлялся с ними зверски. Мотив у него был, только оцените, хочу, чтобы бедные девушки отправились сразу на небеса. Попросту говоря, он делал из них мучениц. Когда начали находить жертв душителя, я вспомнил этот случай, но он взял трагическую паузу. Я не выдержала почти сразу. Но одержимые люди — глубоко индивидуальные, Виржиния, — вздохнул Элис. Если речь идет не о подражателях, конечно. Сумасшедшие убийцы редко повторяются. Если даже и совпадает способ убийства, то мотивы — почти никогда. Исключение, когда преступника подвигла на его злодеяние какая-нибудь книга, статья в газете или народная байка. Словом, доступный для многих источник информации, как любят говорить журналисты. Вот тогда могут быть похожие мотивы. Но это уже заимствование. Обычно на фантазию одержимых жаловаться не приходится. Так что версию с прямыми поставками праведников на небеса я бы не стал рассматривать всерьез. К тому же она не отвечает на главные вопросы. Почему именно дети? Почему лента именно лиловая? Кстати, дорогая лента хорошая. Я уже говорил, что мы уже нашли, где ее могли сделать. Говорил. И славно. А последний, но ключевой вопрос. Что, в конце концов, послужило спусковым крючком для нашего душителя, когда он сорвался и начал убивать? Вывалив на нас скопом все философские измышления, Элис тяжко вздохнул и уселся за столик поближе к вазе с фруктами, нахально заняв лучшую позицию. Мне досталось место на диване, рядом с Мэдди и Брэдфордом. Причем подруга наотрез отказалась садиться рядом с доктором. И, судя по аллеющим скулам, Мэдди была не сколько сердита, сколько до сих пор ужасно смущена тем видом, что предстал перед ее глазами в первые секунды пребывания в этой комнате. Потом вернулся Лайза с огромным подносом, на котором теснились вокруг чайника фарфоровые разнокалиберные чашки. Гордо высился сливочник, расписанный голубыми цветочками, а сбоку притулились еще две большие тарелки. Одна с хлебом, другая с сыром. «Я тут в погреб зашел», — пояснил Лайза в ответ на скептический взгляд Брэдфорда. «Леди наши в приюте голодными остались. Мисс Мэдди вон с девочками была, а она руками разговаривает. И как тут поешь, если руки заняты?» А леди Виржиния и вовсе с обеда сбежала, а чай потом, как вернулась, пустой пила. Так что, может, и не на аксонский лад чаепитие будет, но хоть сытное. Невозмутимо закончил он. «Святые небеса, этот гипси хоть малейшее представление имеет о правилах приличия? Как он может фактически выпрашивать для нас угощение, если по этикету выставленного доктором блюда с сухими фруктами уже более чем достаточно? Даже если учесть, что хозяева дома... Элис, который сам не стесняется клянчить вкусные кусочки на кухне старого гнезда, и его старый приятель доктор Брэдфорд, получается очень и очень некрасиво. Что вы, не стоило беспокоиться. Начала была я с вежливой улыбкой, но тут Брэдфорд и Элис вскочили на ноги с совершенно одинаковыми возгласами. «Окорок!» Я опешила. «Что окорок?» В подвале висит копченый окорок. Тоном бывалого соблазнителя произнес доктор, загадочно сверкая стеклышками очков. «Между емкостями с формалином, в которых плавает то, что осталось от нашего предпоследнего дела», встрял Элис с пояснениями. «Думаю, нам не повредит некоторое разнообразие в угощении», закончил доктор, не поддаваясь на провокации. «Леди, вы меня крайне обяжете, если не откажетесь отведать нашей простой, но добротной пищи». «Но если нет, я пойму. В конце концов, вы привыкли к более изысканным блюдам». И он многозначительно умолк. Вот так я попала в этическую ловушку. Теперь отказаться от злосчастного окорока означало глубоко оскорбить радушных хозяев. Мэдди скромно потупилась. В наступившей тишине стало отчетливо слышно, как у нее урчит в животе. «Благодарю, доктор Брэдфорд. Вы очень любезны», — сдалась я. «Тогда подождите минуту», — отвесил он легкий поклон и вышел из комнаты. «Эх, и я тоже кое-что принесу пока», — оживился Элис. «Не еду ни в коем случае. Погодите-ка». И тоже сбежал. В комнате остались только мы с Мэдди и Лайза. В отличие от меня, ему такое положение дел, кажется, было не в тягость. Он сперва составил все с маленького столика на пол, потом, насвистывая, вытащил из-за шкафа какую-то фанеру, уложил ее на столешницу, накрыл скатертью, расставил блюда. «Зачем вы это делаете?» — не выдержала я и нарушила молчание. «А как же, стол-то маленький, За ним и Элис с Нейтом едва вмещаются-то», — выгнал брови Лайза с искренним весельем. «А сейчас Нейт еще окорку принесет, так и вовсе чашку приткнуть некуда будет. Нехорошо получится, леди». Я только вздохнула. «Вы сегодня на удивление многословны, мистер Маноли». «Извиняюсь, ежели что», — хмыкнул он. К счастью, в этот момент вернулся Элис, избавив меня от необходимости продолжать диалог. С собой детектив принес приличных размеров рулон, оказавшийся при ближайшем рассмотрении потрёпанной картой Бромли. Одним небрежным движением Элис сгреб чашки и чайник к краю и расстелил карту сразу наполовину стола, сводя на нет усилия Лайза на рациональные организации пространства. «Дайте-ка мне подумать. Трупы находили вот здесь, здесь, здесь». Он щедро сыпанул на карту сушеные ягоды клюквы и педантично поправил их, подогнав ногтем к нужным точкам. «Дети пропадали предположительно отсюда, отсюда, отсюда, отсюда». На сей раз путешествия по карте отправились вишни. «Гляньте, Виржиния, видите что-нибудь необычное?» Я внимательно присмотрелась к рассыпанным по карте ягодам, но в голову лезли исключительно мысли о напрасной трате продуктов. «Пожалуй, нет. Не могу сообразить». «Метро, Виржиния», — вздохнул детектив. «Смотрите, в какую ягоду ни ткни, рядом обязательно будет подземка. Либо сама линия, либо станция. Раньше я думал, что убийца просто пользуется туннелями метро, чтобы добраться до места незаметно. Действительно. Не тащить же через полгорода труп. Кто-нибудь да заметит. Но сейчас мне пришла в голову одна идея. Маловероятно, но все же. Вдруг у преступника есть логово где-то под землей. В самих туннелях метро. Вряд ли. Но ведь они могут сообщаться с пустотами или пещерами. Это бы разрешило многие противоречия. Например, объяснило, почему никто не слышал голоса жертв. Нейт говорил, что, судя по результатам анализа крови, детей не держали постоянно под воздействием хлороформа или сильных наркотиков. Значит, есть некая клетка с хорошей звукоизоляцией. Честно говоря, раньше я склонялся к мысли, что наш преступник — человек богатый, возможно, высокопоставленный. На мгновение я зажмурилась, отгоняя навязчивое видение. Толстенький и потешный сэр Уайтбери несется за ребенком, пряча за спиной пропитанную хлороформом тряпицу. Нелепость. С другой стороны, Дуглас Шилдс, возглавлявший секту, которая занималась ритуальными убийствами, тоже был сэром. Мэдди робко дернула меня за рукав, искоса глядя на Элиса, и я опомнилась. «А почему вы так думали?» Детектив просиял. Он только и ждал вопроса, чтобы блеснуть логикой. «Ну как же, Виржиния, разве бедняк может обеспечить себе место, где он будет содержать жертву от недели до месяца, потом тихо задушит и приготовит труп к погребению? И все это незаметно от соседей? Нет уж, у бедноты никаких шансов. Не в нашем тесном перенаселенном Бромли. Даже в Смоки-Халлоу, где, кажется, никому ни до кого нет дела, устроить такое логово невозможно. Кто-то обязательно заметит неладное. Или соседи, или попрошайки, или те же вездесущие дети. А вот обособленно стоящие дома, обнесенные высокими заборами, вполне подходящее место. Кроме того, богатый и влиятельный человек имеет много способов заставить случайного свидетеля замолчать. И эта связь с приютами... Элис вздохнул и откинулся на спинку кресла. Я думал, что, возможно, убийца как-то связан с благотворительными организациями. Он ведь должен вызывать доверие у детей, причем безусловное. Вспомнив, как меня приняли дети из приюта святого Кира Эйвонского, я только плечами пожала. Не представляю, чтобы Бриджит, скажем, ушла с... да хотя бы и с тем же герцогом Саффолком и его супругой. Дети настолько недоверчивы. Элис с Лайза обменялись загадочными взглядами и почти одновременно расхохотались.